чего такая торжественность в целом? На самом деле все просто. Именно сейчас, именно на этом участке Тибра, обмелевшего, но пока еще кое-на-что пригодного, должен был состояться показ первого уникального по местным понятиям корабля. Хотя какого там корабля, по сути большой лодки, пусть и красиво украшенной. Только дело то не в украшениях и прочей мишуре, а в том принципе, согласно которому сие плавсредство могло двигаться. Прототип этого самого средства был, естественно, при настоятельных моих пинках и подталкиваниях, разработан и продемонстрирован алхимиком Вильгельмом Гартенхильцем. Конечно, под эти самые исследования пришлось подложить историческое обоснование, сослаться на столь весомых и известных в науке персон, как Герон Александрийский и его ученики, живших аж в первом веке нашей эры. Ну так и что с того? Дескать, давние открытия незаслуженно забыли, но это не значит, что нельзя оное оживить и использовать государству во благо. Да-да, это я про использование силы пара, а именно паровой котел. Леонардо да Винчи опять же, он то явно Герона Александрийского не забывал, лично интересовался, в своих дневниках и описывал возможное и даже крайне желательное применение силы пара для движения различных механизмов, да и осторожные наброски подобного делал, пользуясь своими уже художественными талантами. И вот он, тоже прототип, но уже втихаря испытанный, а теперь готовый к показу пред глазами широкой общественности, а также вызывающий омерзение и очередные обвинения в колдовстве и богомерзком сговоре с врагом рода человечества со стороны авиньонцев разного калибра. Эти замшелые ретрограды и враги всяческого прогресса с каждым днем раздражали меня больше и больше. Буквально каждое новшество, воздушные шары, новые лекарства, перемены в обычной жизни, они встречали такими воплями и визгами, что стай дворовых шавок обзавидовались бы. Воистину дивные самки-собаки, в рясах и с крестами. После сегодняшнего должен был случиться новый пароксизм ненависти и воистину звериной, первобытной злобы. Но сейчас, на той самой экспериментальной посудине находились сразу двое ее непосредственных создателей, Вильгельм Горнинхильц и Леонардо да Винчи. Вот оно, неискоренимое желание создателей лично продемонстрировать работу любимого детища и, само собой разумеется, получить полагающуюся славу и еще более расположение тех, кто покровительствовал подобным исследованиям. Семейству Борджиа, ясно дело, ведь другие покамест не рисковали так сильно привечать тех, кто недавно вполне мог считаться колдунами, еретиками и иными крайне неодобряемыми церковью личностями. Показалось или нет? Не показалось. Первый осторожный клуб дыма, затем еще, и расположенные по бокам кораблика грибные колеса осторожно начали вращаться, загребая лопастями воду. Поднеся к глазу подзорную трубу, я видел начало движения первого, очень примитивного, но все же парохода чуть ли не в самых малых деталях. Доселе стоявший на якоре посреди Тибра, лишенный каких-либо парусов, сейчас он начинал движение. Якоря поднимались, тем самым освобождая возможность двигаться, но не по течению, а против оного. Колеса начинают вращаться быстрее, дым из трубы валить гуще и... Вот и оно. Нет работающих весел, принципиально отсутствуют паруса, а кораблик медленно, но идет вверх по течению, вызывая массу эмоций у людей, за этим наблюдающих. Охи-ахи, крики изумления, многие осторожно крестятся на всякий случай. Только вот остаться равнодушным ни у кого не получается. И высказывание сестренки, которая таки да не удержалась. Когда ты, Чезаре, воздушные шары в честь окончания крестового похода запускал, тогда некоторые удивились до расслабления всех органов, очень пахучего расслабления, особенно забавно смотрелись некоторые монахи. Я, кстати, спросила, все они, расслабившиеся, в Авиньон или куда-то в те края убежали, туда и дорога, оскалился я. Если же серьезно, то надо будет всерьез подумать об упразднении, полном и окончательном, очень многих монашеских орденов, показавших полную или частичную нелояльность. Вообще же они в новых условиях должны сильно поменяться или раствориться, оставшись лишь на страницах летописей. Укоризненный такой вздох Хуаны, которая вроде как и избавляется потихоньку от чрезмерной религиозности и строгого воспитания. Но до конца пути еще очень далеко. Зато сам Родриго Борджиа куда более рассудителен, рассматривая сказанное с сугубо прагматичных позиций. Рано. Чезаре. Новые ордена нужны, ты прав. Только сперва надо преодолеть или хотя бы ослабить раскол. Части Священной Римской империи слишком посматривают в сторону Авиньона. Это плохо. Киваю, принимая контраргументы. Действительно, сейчас король Людовик XII и Авиньонский папа Юлий II – наиболее неприятные и опасные противники в борьбе за умы на европейских землях. А именно идеологическую борьбу проигрывать нельзя. От поражения на поля боя оправиться можно, если остались верные сторонники, сражающиеся не за золото, а за собственные идеалы. Если же потеряешь идейных, тогда останется пробавляться только наемниками, которые, несмотря на профессионализм, биться до последнего не станут. Следовательно, нужны идейные мастера своего дела, знающие и умеющие воевать. Собственно, как раз на таких я с самого начала и делаю ставку. Не зря всеми силами привязывал к себе маломальски пристойных кандидатьеров вместе с их кандидатами, формируя из всего высококачественного материала ядро итальянской армии. Достаточно лишь бросить взгляд в недавнее прошлое, после чего остановиться на настоящем, как сразу становится ясно, выбранная стратегия себя оправдала. Плюс внимание к прогрессу. Вон он, новый плод технического развития, плывет себе по Тибру, надрывно пыхтя хиленькой паровой машиной. Первый блин, но даже не могу сказать, что комом получился. Для местной невзыскательной публики сам факт наличия корабля, способного двигаться без парусов и весел, является чем-то непредставимым, этаким чудом света, очередным чудом, который Борджиа последние несколько лет демонстрирует одно за другим. И к чудесам уже вполне так стали привыкать, благо все они тем или иным образом ассоциировались у людей с последующей пользой. Исчезнувший страх перед оспой, на корню купированная эпидемия завезенного из нового света сифилиса, спектр обеззараживающих и обезболивающих средств, практически убравших смерти от болевого шока и гангренозные воспаления. У тех, конечно, кто имел хотя бы зачатки мозгов и отсутствие религиозного фанатизма, не позволяющего пользоваться плодами дьявольских и богомерзких придумок аптекаря сатаны. Подзорные трубы, новое оружие и тактика, тут уже иное, а именно ощущение безопасности у простого и не только народа. Ведь если государство обладает сильной и победоносной армией, то населению можно не особенно беспокоиться касаемо возможных вторжений войск противника. Налоговые реформы опять же, вкупе с правильным развитием банковского дела. Иными словами, ростовщиков как следует поприжали, не запрещая прямо, но предоставляя в основанной на банке Медичи сети контор, предоставляющих услуги как по сохранению денег, даже с небольшим процентом дохода, так и с предоставлением займов под весьма щадящий процент на внутреннем рынке. Куда ни кинь, а действительно пользы от нововведений хватало. А посему, нелепый он, это твой, пароход, по складам выговорила незнакомое ей раньше слово Хуана, смотря на действительно не блещущую из-за громоздких грибных колес красотой конструкцию. И движется медленно, и страшненький. Первые в мире пушки тоже представляли из себя вычищенный изнутри ствол бамбука и стреляли горстью камешков, которые даже легкую броню пробить были не в состоянии. А теперь, дорогая моя, осадные орудия способны крушить каменные стены действительно мощных крепостей, про дерево ворот и тем более простых людей в какой угодно броне я и вовсе молчу. Все развивается, все усовершенствуется, дай только срок. Какой он? Это твой срок, лет 10, может 15. Мы с тобой точно увидим всю мощь силы пара, а уж для детей что наших, что Лукреции, что других моих родных и близких примерно нашего возраста подобные новинки станут не диковинкой, а привычной частью жизни. Мечтательная улыбка на лице испанки относилась отнюдь не к мыслям о дальнейшем развитии техники и прогресса в целом. А нет, уж настолько то я Хуану успел изучить. Девушку куда сильнее привлекали слова о будущих детях. Млин, это в ее тоне полные 17 лет, что, как по мне, было ну совсем невеликим возрастом даже для того, чтобы в принципе задумываться о подобном. Вообще, вот скажите мне на милость, какого художника надрывать едва-едва созревший и пока до конца не завершивший развитие организм столь тяжелым испытанием, как роды? С этим вообще лучше лет до 20 не торопиться во избежание различных нехороших последствий. Особенно здесь, во времени, когда медицина едва-едва начинает отходить от дурдома темных веков, вызванных прямо-таки зоологической ненавистью христианских фанатиков ко всем прежним достижениям. Да и то эта самая ненависть не исчезла сама по себе, а просто была выброшена с особо рьяными носителями за пределы большей части италийских земель. Не угомонилась, не притихла, просто теперь паскудила лишь там, где ее пока не прижимали по политическим причинам. Хуана, увы, но это дитя своей эпохи. Для нее в порядке вещей как ранние браки, так и их последствия в виде тех самых детей. А зашкаливающая детская смертность в младенчестве и не только, равно как и серьезная угроза для самих рожениц, это тоже воспринимается как опасность, но как бы естественная, входящая с привычный порядок бытия. Плюс упование на Божью милость, Божью же помощь и весь подобный бред. Порой из сил выбивался, лишь бы вложить супруге в голову простейшую аксиому относительно того, что боги помогают тем, кто и сам себе помочь стремится. Получалось, это да, но с переменным успехом. Отсюда и моя чрезмерная осторожность в делах постельных, дабы не устроить раньше времени определенные последствия. Время, оно здесь ни разу не критично, а уж вздохи со стороны супруги и отца с матерью я легко переживу. Уже переживаю в постоянном режиме. Привычно забалтываю супругу, переключая внимание этой еще совсем юной девушки на очень интересные перспективы тех же паровых машин. А много ли надо той, которая стала постигать настоящую красоту мира лишь недавно, по причине замужества вырвавшись из-под мелочной опеки испанского духовенства и разного рода дуэний и полудуэний под разными личинами. Забавно, но факт. Частенько замужество тут становится еще одной клеткой, золотой или позолоченной в лучшем случае. Зато Хуане, как по мне, сильно повезло. Почти полная свобода и лишь очень осторожное, почти незаметное влияние. Окружение опять же, как нельзя больше способствующее раскрепощению и раскрытию личности вне установленных рамок. Меж тем собственно демонстрация нового чуда корабля подошла к концу. Несколько раньше ожидаемого кораблик приткнулся поближе к берегу, да и дым из трубы валить перестал. Походу, опять проблемы с собственно паровой машиной. И хорошо, что не сразу, а после демонстрации возможностей. Детские болячки от них никуда не скрыться. Зато сошедшие на берег испытатели во главе с Да Винчи и Гартенхильцем выглядят до нельзя довольными, что само по себе неплохой показатель. Сам кораблик почти сразу берется под охрану, чтоб ни одна зараза даже и думать не мыслила прошмыгнуть на борт. Полная тайна и без малейших послаблений. Мне оно нафиг не требуется, чтобы особо любопытные персоны сунули нос к собственно паровой машине, да и связка оной с грибными колесами тоже открытой информацией являться не будет еще очень долгое время. Военная технология ж, согласен, не только военная, но по-любому дающая огромное преимущество, если правильно разыграть пришедшие на руку карты. Опять задумался, братик. Прикоснулась с моему плечу Лукреция. Успеешь еще? Сейчас нужно на площадь. Отец произнесет очередную речь о торжестве науки над предрассудками, а также о том, что подобное угодно церкви, и он, как викарий Христа, продолжит стоять на страже истинной веры и защиты ее от еретиков, в том числе и особенно от собравшихся в Авиньоне и разжигающих новые костры во главу не Бога, а иной силы. И нам, как особым коронованным, несколько слов сказать придется. Да, теперь и тебе тоже, улыбаюсь, вспоминая то, как Лукреция раньше представляла себе бытие королей, идеализированно, несмотря на все мои слова. Потом еще и торжество в нашем, Борджиа, дворце в честь создателей паровой машины. Очередные награды для Гартенхильца и да Винчи, благо оба их более чем заслужили, причем из рук что отца, что наших. Леонардо да Винчи нужны не только деньги и земли. Он желает, ты сам знаешь, чего именно. Свое слово сдержал, причем в срок. Он тут рядом с любимой женщиной и детьми, а также имеет возможность дать им привычную и достойную жизнь. Только пока они считаются детьми Джангалиатца Сфорца. Хотя всем известно, кто их настоящий отец. Трастамара, пусть неаполитанской их ветви, не та супруга, которую может получить всего лишь сын простого нотариуса из небольшого города. Но он желает большего. Желает. И я не собираюсь ставить его перед несбыточностью подобных желаний. Пусть доказывает свою значимость и полезность, помогая укреплять королевство, тем самым повышая и свою в нем значимость. Если же влияние Леонардо достигнет определенной черты и перейдет ее, что ж, тогда даже кажущиеся несбыточными мечты способны становиться реальностью. Эх ты, Лукреция, а на это стоит взглянуть. Зрелище мерзкое, но внимание заслуживает. Поскольку подзорные трубы были у многих, немногих вообще, а из числа элиты королевства, то не составило особенного труда рассмотреть начавшиеся было, но быстро пресеченные беспорядки. Ну да, куда ж без них. Это я не про конкретно беспорядки, а касаемо их устроителей. Фанатики, чтоб им пусто было, то пытаются прорваться к находящимся на земле воздушным шарам, чтобы их сжечь, то пробуют разгромить типографию, в которой печатают, по мнению авиньонцев, еретические и колдовские книги. Врачи опять же порой находятся в зоне риска, особенно те, которые в моргах проводят вскрытие тел с целью установления причин смерти или просто заради изучения различных аномалий и патологий развития. Ах да, один раз таки да ухитрились побить стеклянные сосуды, в которых хранились заспиртованные части тел, необходимые для обучения юных медиков. Мракобесы, чтоб им пусто было. Частенько хочется заспиртовать их самих, но увы. Уродства душ внешне не проявляются в большей части случаев, а значит подобная выставка не окажется чем-либо действительно полезным и познавательным. Вот и на этот раз мероприятие не обошлось без внимания их завшивленных и благовоняющих физиомордий. И это я нисколько не преувеличиваю, поскольку частое мытье также было греховным по представлениям этих идиотов. Типа того, что истинных праведник должен быть изможден, убог, вонючий, болен сразу несколькими телесными недугами. Дурдом, однако, не оскудеет шар земной скудоумными и больными на всю голову. Естественно, на что-либо умное и эффективное они не сподобились, так как для подобного им требовалось постоянное влияние поводыря из числа не фанатиков, но умеющих обращаться с подобной фауной. Таковых в Рим загнать последнее время было очень сложно, их искали и, найдя, в лучшем случае быстро вешали, а как правило сначала выжимали досуха на предмет полезной информации. Отсюда и убогость действий. Сейчас они, к примеру, пытались забросать экипаж первого в Италии парохода камнями и зажженными факелами. Получилось, само собой, практически никак, но шум создать таки да удалось. «Опять горе висельники», — прокомментировала увиденная Лукреция. «Поступишь как обычно». Естественно, повешу на одной из площадей непосредственно за ноги. Ну а палачи будут этих убогих розгами до вечера по задницам охаживать, попутно перечисляя их многочисленные прегрешения, первейшие из коих – глупость неизлечимая. Потом же, как только телесные наказания закончатся, отправятся на годик трудиться в каменоломне или там на иных полезных для города работах. Камнями кидаться – это, знаешь ли, совсем нехорошо. Могли кого-нибудь и зашибить. Наверняка хоть одного из горожан да задели ручонками своими корявыми. Потом же, пусть катится на все стороны света, а лучше прямо в Авиньон. Там такого мусора всегда в избытке. Брезгливость и презрение, Вот что было очень весомым идеологическим оружием против фанатиков такого вот невысокого ранга, не успевших кому-либо всерьез навредить. Если им подобные ухитрялись кого-либо убить или серьезно покалечить, о, тогда и наказание было соответствующим, вплоть до массового отчекрыживания тех кочанов капусты, которые лишь по недоразумению числились головами. Всем следовало помнить, что на подданных короля Италии и вообще вассалов Борджиа нельзя нападать никому. А если уж напали, будьте готовы получить такую ответку, что и у ангелов крылья подгорят. Пока мы не могли добраться до идейных вдохновителей, засевших в Авиньоне. Пока. Но кое-какие шаги уже были предприняты. Те самые, применяемые еще мной в бытность кардиналом против заказанных объектов. Тут я пользовался ядами редко, но теперь настало время, не против коронованных особ, даже не против папы Авиньонского. Это политика, пусть и очень жесткая. И пока можно обойтись без особых средств, без них лучше обходиться. Но держать наготове, куда без этого. Зато против настоящих выродков, таких как Крамер и прочая свора инквизиторов, любые средства хороши. Сложно лишь найти подходящих людей, чтобы оказались в достаточной близости от цели. Глава доминиканцев, кардинал Крамер, он ведь отнюдь не дурак, вот и окружил себя исключительно доверенными людьми, на которых пробы негде ставить. Фанатики, садисты, отлично понимающие, что тут их не ждет ничего, помимо позорной и очень мучительной смерти на одной из площадей. Ибо как сами они измывались над ведьмами и еретиками, то и должно к уродам вернуться в полной мере. Ладно, тут уже все закончилось, серьезно испакостить торжественное событие этим убогим не удалось, а значит следовало переходить в следующей стадии намеченного. Ага, той самой, в которую входило выступление перед народом, затем торжество для особых гостей и бесплатное угощение с увеселениями для широкой публики. Тут ведь дело не в желании повеселиться очередной раз, а в прививании очень полезного рефлекса. Новые достижения просто обязаны ассоциироваться у народа с чем-либо приятным. Хлеба и зрелищ, как было это актуальным в Древнем Риме, так и в нынешнем остается востребованным. Танцы. Признаться, небольшой я специалист в этом деле, но и полным бездарем назвать сложно. Были в той еще жизни ситуации, когда требовалось мимикрировать, сливаться с людьми и в тех местах, где они были обязательной частью. Приемы, благотворительные вечера и все в таком роде. Отсюда и необходимый минимум, который пригодился и тут. Да, сами танцы были совсем-совсем другими, поначалу. Но поскольку римский двор в силу понятно каких обстоятельств быстро так стал наиболее модным и прогрессивным, то и танцы менялись тем сильнее, чем больше проходило времени. Разумеется, им было все равно далеко до современных мне, но процесс не просто пошел, а уже и являлся неостановимым. Обязательные, но от этого ничуть не разочаровывающие танцы с Хуаной, потом с Лукрецией, даже с Бьянкой разок не то чтобы пришлось, просто. Подруге подобное вообще было не слишком по душе, а уж танцы в плане близкого нахождения к мужчине и вовсе вызывали реакцию, словно у встопорщившегося дикобраза. Детская травма, больше и сказать нечего. Хоть немного примирялась с ситуацией девушку то, что партнером по танцу выступал я, человек, которому она не просто была предана, но и по-настоящему доверяла. Я бы вообще оставил ее вне танцевальных дел, но, увы, от этого было бы куда больше проблем. Герцогине Фарли требовалось соблюдать пусть минимум, но все же приличий, в число коих входило и ношение подобающей женщине ее положение одежды, на торжествах уж точно, и принимать ритуальные ухаживания от потенциальных женихов по причине своего незамужнего состояния. С платьями то более-менее все образовалось, за что отдельное спасибо сестре, сумевшей таки привить ближайшей подруге и не только если не любовь, то хотя бы терпимость к красивым нарядам. А вот как бы кавалерами пришлось озаботиться уже мне. В роли последних периодически выступали то один, то другой военачальник из числа бывших кондотьеров. Изображали живейший интерес, как бы ухаживание, На деле же просто болтая с близкой по духу и мировосприятию особой о делах военных и политических. Более ничего, потому как часть знала об особенностях Бьянки, а другая часть была предупреждена о рамках, за которые не стоит выходить. Вот так вот все и обстояло. Сложно, но тут уж ничего не поделать. Сейчас же, мда, та еще партнерша по танцу. Не в плане отсутствия красоты или неприязни, отнюдь. Катарина Сфорца была и красива, и интересна во всех смыслах, чего уж там. 30 с небольшим лет даже здесь для женщины, умеющей и старающейся следить за собой, возраст если и не юный, то и близко не подошедший к первой опасной для внешности черте. Че черт, да Катарину даже 7 родов ничуть не испортили в плане красоты и умения ее преподнести. Тут еще и здоровье свою роль сыграло, многим на зависть. А танец это не просто так, а еще и разговор во время оного. Не со всеми и не всегда, конечно, да и темы частенько самые нейтральные. Только не в случае с львицей Романией, она всегда предпочитала банальному светскому трепу куда более острые и интересные лично ей темы. Вот как сейчас. Никак не могу понять, Чезаре, куда именно теперь устремлен ваш взор. Несмотря на наличие супруги, красоту ценить отнюдь не разучился, делая вид, что не понимаю намека. Так что на вашу красоту, Катарина, право слово, она того более чем достойна. Льстец, но умелый. Истина, высказанная в подобающей обрамлении, лестью не является. Всего лишь достойной оценкой реальности. Ну а если быть более серьезным, то я действительно не до конца понял вопрос. Смотрю я как Борджиа или как король Италии. С точки зрения военной или политической. В какой-то мере все вместе. Закончился крестовый поход, победители начали обустраивать доставшиеся им земли, использовали иную добычу. Что вы собираетесь делать дальше? Сосредоточитесь на преодолении авиньонского раскола или же пока отставите это печальное событие в сторону? События в Ливорно заставляют думать о первом. Но ваш интерес к русскому царству наводит на другие мысли. И это лишь известное мне. Умна, этого у Сфорца не отнять. Особенно у конкретной представительницы сего семейства. Уничтожение, причем показательное, оплота Савонаролыши произвело серьезное впечатление на авиньонцев. Показало, что и с их верхушкой особенно церемониться не станут, а про инквизиторов, изморавшихся в крови невинных сверх любого предела, и вовсе сомневаться не приходится. Но и интерес к Руси секретом уже давно не являлся. Не после того, как пошли первые серьезные поставки леса, корабельного, само собой, относительно серьезные, поскольку этот материал сперва требовалось подготовить, просушить, а уже потом строить из него корабли, не опасаясь, что через пару-тройку лет их сожрет червь. Это что касаемо дел чисто торговых, а были и совсем уж политические. Пускай вести из Москвы до Рима идут немалый период времени, но уже подоспели важные известия, те самые, касающиеся проблемы тамошнего престола наследия. Бегство царицы Софии Палеолог с чадами, домочадцами и немалым количеством воинов в Литву, оно не просто так произошло. Окопавшийся до поры посланник в Москве заслужил свою награду, которую и получит в скором времени. Вот только окончательно уладит нужные вопросы с Иваном III и может возвращаться, оставив вместо себя того, кого пришлют на замену. Оставлять Русь без доверенного и способного человека нельзя, а то мало ли как все обернется. Зато главное уже сделано. Пробравшиеся было на Русь византийцы показательно обгадились, оказавшись по уши в заговорах, мнимых и реальных, а бегством лишь окончательно отрезали дорогу обратно. Да и поддерживающие их церковники мракобесного толку, если не случится очередного форс-мажора, получат по рогам и будут вести себя гораздо тише. Учитывая же, что наследником на данный момент официально объявлен царевич Дмитрий, то, не то у него окружение, которое будет с Иосифлинами дружеские мосты наводить, совсем не то. Палеологи, это дело иное. Вроде как их русская карта отыграна, но вместе с тем влияние они не утратили. Просто откочевали в Литву, и теперь буду там плести ядовитые сети, ловя в них тех, кто не обладает иммунитетом к византийской, то есть особо хитрой азиатской заразе. Извести бы их, как тараканов, да только Литва, это пока вне зоны досягаемости. Но кое-кого из этой поганой семейки мне отловить удалось. Андрей Палеолог, родной братец царицы Софьи, прикидывающийся златолюбивым дурачком-поберушкой, готовым многократно торговать своими формальными правами на все земли бывшей Византийской империи. Очень удачная маска. На деле же, опасная тварь, создавшая многошаговый план по восстановлению влияния своей откровенно гнилой семейки, посредством брака Софьи с Иваном III. Брак, постепенное увеличение влияния, подкуп знати и духовенства, не в последнюю очередь на те самые деньги, которые он, Андрей, получал как подачки и как плату за формальную возможность получить куски сгинувшей Византии. Что затем? Устранение русского царя и его наследников не от Софьи, восшествие на престол Василия, сына Софьи, а затем, понятное дело, и самому вернуться в Москву, откуда его пинком под зад выставил Иван III. Но нет, это уже было совсем нереально. Куда он вернется то, особенно сидячи в одной из подземных камер замка Святого Ангела? Привык, что его все считают абсолютно безобидным, вот и не поостерегся. Не озаботился собственной безопасностью. Зато находясь у нас, Борджиа, в гостях, сей палеолог пел соловьем, выдавая такие тайны европейской и не только политики, что аж завидно становилось. О многом я лишь догадывался, о некотором и вовсе не знал. Равно как и о далеко идущих планах византийской семейки, будь она неладна. Не все, но кое-что из этого я сейчас и рассказывал Катарине. Собственно, танец уже закончился, но тема для разговора отнюдь не иссякла. Потому отошли к стеночке, да и продолжили беседу. Никто из не особо доверенных персон, понятное дело, близко не подходил. Попытки же, будь таковые и имелись, пресекались на подходе окультуренными телохранителями, теми самыми, которые умели не только убивать, но еще и вращаться в обществе. Византия снова напомнила о себе, даже после завоевания, процедила Сфорца, не будучи любительницей восстающего из могилы прошлого. Хорошо, что итальянским землям они не угрожают, и их претензии на византийские земли, отвоеванные у османов, даже если прозвучат, смешны. Опасны не византийцы, а византийство, ум европейца и душа, пораженная язвой азиатства. Но они уже проиграли, попытавшись сделать далекую Москву вторым Константинополем. Их опасность заключалась не в силе, а в яде. Борджиа знают в этом толк. Знаем, охотно согласился я, ничуть не смущаясь уколом со стороны хозяйки Милана. Только не ядом единым, а эти. Я перешлю часть допросных листов Андрея Палеолога, там есть много любопытного и для вас. Помедлив пару секунд, Катарина кивнула, не просто соглашаясь, но показывая свою признательность. Затем переключилась на иную тему, вроде как не связанную с политикой, но в то же время и не совсем. Наши авиньонские друзья снова льют грязь в сторону Рима, и на этот раз им удалось задеть больное место, Чезаре. Пока это начало, но через год или два станет опасным. Что именно? Слухи, что Господь покарал детей антипопы бездетностью и теми грехами, за которые были уничтожены библейские Содом с Гоморрою. Вам следовало отравить или удавить горротой этого Буркхарта еще до того, как у него появились первые мысли о побеге в Авиньон. Моя вина, не успел вовремя, а раньше просто не посчитал нужным. Но помилуйте, Катарина, обвинять отца, меня или там Джоффри в любви к мужским задницам. Это попросту не смешно. Даже скудоумные сторонники инквизиторов подобное не поверят. А бездетность? Хуана пока еще чересчур молода для безопасных родов, Лукреция даже мужем не обзавелась сразу по нескольким причинам. Что же касается Санчи, женушки моего младшего брата. Поверьте, эта сеньора может забеременеть в любой момент. Главное, чтобы это сделала правильно. Намек на откровенную блудливость Санчи, в девичестве Трастамара из неаполитанской ветви, был не слишком тонким. Хотя тонкость здесь вовсе не требовалась. А уж зажигала дамочка еще некоторое время назад так, что хоть святых выноси. Оно и понятно, ведь в силу политической необходимости обретенный ею муж-подросток не был сколь-либо адекватен именно как супруг. Потом ситуация малость изменилась, но специфика Санчи никуда не девалась. Хлопотное создание, пусть являющееся красивой и весьма неглупой особой. И когда уже именно Джоффри дозреет до детей, придется помещать его нимфоманистую женушку в этакий карантин, чтобы быть уверенным в отцовстве. Иначе никак. Мой же непутевый братец Хуан и вовсе паршивая овца, до него нет дела никому, кроме матери, да и та только печально вздыхает при вестях об очередных творимых им безумствах. Так что его выходки вообще никакой значимости не представляют, будь таковые и обнаружатся. Уверен, что Катарина Сфорца это прекрасно понимала. Только речь завела не совсем об этом. Ну да, так оно и есть. Упоминание Содома, это не про мужскую часть вашей семьи, Чезаре. Лукреция, при всей моей к ней симпатии, оказалась недостаточно осторожной. Или просто Бургхард слишком умело искал и находил чужие секреты. Последнее, проворчал я, зато его и ценили, потому и не познакомились с Гарротой. Теперь это не важно. Но именно Лукреция стала началом, от которого стали выплетать паутину авиньонские пауки. Ложь опровергается, если ни на чем не основана. У этой лжи основания есть, и от действительного уже протянулись нити к обычной выдумке. Пока слабые, но по прошествии времени это может поменяться. Ни здесь, ни в Италии и ни в союзных странах. Но вы же не хотите полностью потерять другие земли. Для Рима такой исход станет болезненным ударом. Предлагается поторопиться, действиями опровергнув уже распыленный в воздухе словесный яд. Кивает Сфорца. Кивает и улыбается, благо всегда любила беседы с понимающими ход ее мыслей людьми. И несколько неожиданно для одной герцогини подобралась другая. Я же, по причине опыта, успел заметить Бьянку чуток пораньше. Зато для бывшей герцогини Фарли слова нынешней реально стали внезапными. Кого хочешь предложить в мужья нашей дорогой Лукреции, Катарина? Бьянка чуть ли не подпрыгнула на месте львица Романии. Тихо ходишь, это опасно. Для меня или тех, к кому подхожу. По-разному. Не восприняла шутку Сфорца. Мы обе не нежные цветы, а скорее дикие розы с очень острыми шипами. А Лукреция? Я не верю, что ее отец и мать не настаивают на браке. Но она может выбирать. Королева и консорт, только так. Другого и Чезаре не позволит. Права, что тут скажешь. Мне всякие разные претенденты на короны нафиг не вперлись, а потому таковые, если возникнут, будут изгоняться пыльным веником с добавлением пинка под зад. Да и не от меня одного, благо сестрица тоже не агнец божий. Скорее уж набирающийся опыта чертенок с красивым личиком и сформировавшейся фигуркой. Однако, есть и еще один важный нюанс, о котором Сфорца не упомянула. Я же как раз и напомню. Даже если со всей серьезностью отнестись к авиньонским козням, есть еще мое слово, которое я не нарушаю. Лукреции было обещано, что она выйдет замуж только по собственному желанию и никак иначе. А уж будет это любовь или политическая необходимость, решать исключительно ей. Впрочем, если сперва случится необходимость, а потом возникнет любовь, ничего не помешает оформить развод. Уверен, что викарий Христа ей не откажет. Тогда призадумалась Сфорца. Ложный брак с кем-либо из знати, с тем, кого ваша сестра знает и к кому дружески относится. 2, может 3 или 5 лет. Тебя бы тоже замуж, вздохнула герцогиня Миланская, глядя на Бьянку. Только тебя к алтарю искованной не притащить. Смущение. Это ни разу не про мою подругу. Вот и сейчас скалится во все зубы, которые у нее, как ни странно для бойца с немалым опытом, все целы. Редкое по этим временам явление, но меня только радует. Ты не смейся, спокойно так произнесла Сфорца. Знаю, что ты и мужчины, особенно в качестве супруга, не совмещаетесь. Но деньги, земли, герцогство, которое мне не безразлично, это все кому достанется. Детям твоей сестры, Рикарды. Она хорошая девочка, но не ты, обычная. И род новых Медильичи, если не угаснет, то и не вспыхнет, подобно яркой звезде. Это другое. У меня друзья мужчины, но муж, нет, только не после. Успокойся, Бьянка, голос Катарины сделался совсем уж участливым, да и руки, которые она положила на плечи девушки, одновременно и удерживая ту от возможного побега и успокаивая, они тоже о многом говорили. Родственные души. Отсюда и искреннее участие Сфорца. Я не знаю, что у тебя произошло, но могу догадываться. Вижу, что Чезаре знает, но он всегда хранит чужие тайны, ему доверенные. Но если ты расскажешь мне, может, я смогу тебе помочь. Женщины некоторые вещи понимают лучше мужчины, ты же знаешь. Кивает, а в глазах смятение и растерянность. Вот уж действительно застали мою подругу и советницу-помощницу-охранницу врасплох. В самый неожиданный для той момент, да еще и когда она чуток приоткрылась и почти полностью расслабилась. На пользу, надеюсь, во вред уж точно не пойдет. Детские психические травмы, они такие. Живут внутри, вызревают, а потом прорываются тем или иным образом. Сам я, признаться, думал вскрыть гнойник несколько позже, задействовав Лукрецию. А тут вот как вышло. Посему.